Полибий, Менил обнял друга. Какому из богов принести жертву за то, что он направил тебя по истинному пути? Эриде, ответил Ахеец, грустно улыбаясь. Эрида — богиня раздора у древних греков. Это она отвратила меня от родины и заставила вспомнить о твоем любезном приглашении. А путь мой был непрямым и нелегким. Помнишь у Гомера? Длинным и трудным путем возвращался в Египет. Добавь славным, — вставил Менил. Во время твоего первого посещения Египта ты был безвестным юношей, о котором могли сказать: «Смотрите, это сын Ликорты, стратега Ахейского союза». Теперь же я приветствую на земле Александрии знаменитого историка, трудом которого зачитываются и эллины, и варвары. Мой царственный повелитель, еще не зная о нашей дружбе, стал меня расспрашивать, не встречал ли я в Риме Полибия, написавшего историю. Я рассказал, как давно мы знакомы. Царь обрадовался и выразил надежду, что ты приедешь в Египет, и он сможет оказать тебе гостеприимство. Сегодня это произойдет. — Сегодня? — удивился Полибий. — Ведь я прямо с корабля. — Ну и что? Завтра Птолемей отправляется в плавание вверх по Нилу. От этого обычая не отступал ни один из 240 царей Египта. 3000 лет подряд, после новолуния в этом месяце, каждый из них спешил склонить голову перед богами в облике крокодила, шакала, льва, сокола. Но ведь Птолемей македонянин, удивился Полибий, почти эллин. Никто не сможет управлять этой самой древней в мире державой и ее трудолюбивым народом, продолжал Менил, если не будет чтить египетских богов. Именно поэтому персам не удалось удержаться в Египте. Александр же начал с того, что совершил паломничество в храм Аммона и провозгласил себя его сыном. Но зачем я говорю это тебе, знатоку истории? Но не египетской, — добавил Полибий. Я очень мало знаю об этой великой стране, поэтому считай меня послушным учеником, а себя учителем. И если ты сочтешь, что мне надо посетить царя сегодня, я готов. И вот они в тронном зале. Полибий едва опомнился, как Менил уже подвел его к ряду кресел перед троном и усадил в одно из них. — Что ты делаешь? — шепнул Полибий. — Сажаешь меня, скромного путника, в кресло, а столько почтенных людей в гематиях, шитых золотом, ждут стоя. Где же твое послушание? — Это кресло для рамейских послов. Только им разрешено сидеть в присутствии его величества. Будем считать, что ты ромей, раз ты друг Рима. — Да, кстати, — добавил он с улыбкой, — как только выйдет царь, и эти почтенные люди упадут, кто на колени, кто на живот, ты поднимешься, склонишь голову и снова сядешь. Впрочем, я буду с тобой рядом. Я доложу царскому секретарю о твоем прибытии и вернусь. Ожидая царского выхода, Полибий с удивлением разглядывал убранство огромного зала. Здесь не было кричащей роскоши царского дворца в Антиохии. Поражали рельефы с изображением древних египетских богов во весь рост по обе стороны двери. Нельзя было отвести глаз от трона. Его массивные ножки из золота были сделаны в форме львиных лап. В деревянную спинку вставлена золотая плита, на которой художник изобразил царя в челне с высокой короной на голове, натягивающего огромный лук, тростники и стаю гусей. Вот бы и мне так поохотиться на Ниле. Видимо, египтяне понимают в охоте толк, — подумал Полибий. Будет доложено. Послышался над ухом удовлетворенный шепот Менилла. Царь немного запаздывает, и я тебе успею кое о чем рассказать. Вдруг по толпе придворных прошло движение. Из-за трона вышел черный зверек, чуть поменьше зайца. Он сладко потянулся, как после сна, выгнул спину и неторопливо двинулся к креслам. — Осторожно, — предупредил Менил, — не наступи на хвост, а то вызовешь переполох. Полибий следил за животным одними глазами, не поворачивая головы. — А как его зовут? — Этого? — Услаждающий взор его величества. — А вообще кот. Дойдя до кресел, зверек, принюхавшись, лег у ног Полибия. — Ради богов, не шевелись! — испуганно зашептал Менил. 2 года назад один румейский торговец нечаянно убил бродячего кота. Толпа его растерзала. С тех пор, если чужеземец увидит мертвую или даже спящую кошку, он вопит, что есть сил. «Это не я! Это не я!»